Самые модные кухни нашего времени. Специалисты считают, что средиземноморский образ жизни, при котором в питании преобладают овощи и зелень, имеет место отдых и радость от еды, а также защитные факторы разрядки, имеет огромный оздоравливающий потенциал для человека. С похвалой относятся они к японской пищевой культуре с небольшим количеством жиров и высоким содержанием в рационе овощей и рыбы. Кухню страны восходящего солнца они признают полезной для сердца. И в средиземноморской, и в японской кухне морковь занимает достойное место. Похоже, что в конце 20 века овощи стали входить в моду. Немецкие диетологи отмечают, что в Германии никогда еще не ели столько овощей, как в настоящее время. В Европе истинными любителями овощей, в том числе моркови, называют греков. Они едят около 230 килограммов овощей в год на одного человека. Это в 3 раза больше, чем в Германии. Поэтому жители Греции – самые здоровые люди, живущие на европейском континенте. Любая национальная кухня, в которой большое место отводится растительным продуктам, богата биологически активными веществами. В мировом движении за здоровье и вкусную пищу на ведущих местах стоят кухни средиземноморского региона и азиатские, прежде всего японская, тайская, тайландская. Эксперты по питанию утверждают, что средиземноморская и японская кухни являются одновременно очень вкусными и очень полезными для работы сердца. Кухня Средиземноморья включает в себя традиционные кухни европейских стран, расположенных на берегах Средиземного моря, Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Везде на берегах Средиземного моря едят много овощей, в том числе и вкусной моркови. Исследования последних лет привели специалистов по питанию к выводу, что подчеркнуто растительное, но взвешенное и хорошо сбалансированное питание богато веществами, защищающими здоровье человека. Кроме того, такое питание помогает оптимально ограничить потребление жиров. Очень важным моментом является и высокий процент сырой пищи в рационе индивидуума.